Глава вторая. И просчиталась. Я проснулась от бьющего в окно солнечного света и сразу поняла, что проспала. Ужас, ужас, ужас! Конечно, я сама была хороша. Могла бы и догадаться, что в чужом доме нужно заранее дать указание горничной и обо всем договориться. Но мне почему-то показалось, что достаточно и того, что все семейство Билчи знало о моей предстоящей работе в мэрии. А значит, либо сам дядя Август, либо миссис Билч непременно пошлет кого-то за мной, чтобы позвать к завтраку. Что ж, расчет оказался неверен. И теперь я ужасно, невероятно опаздывала. Боже, так опозориться в первый же рабочий день! Кубарем скатившись с кровати, я принялась лихорадочно одеваться, попутно приводя себя в порядок и собирая вещи. Чулки. Какое счастье, что можно хотя бы ненадолго забросить в чемодан колючее шерстяное недоразумение. Юбка, блузка, жакет. Прическа. Может, колечками? Или лучше заколоть наверх? Да, пусть так. Шарф. Нет, лучше без шарфа. Капелька духов. Ох, кажется, немного перестаралась. Пальто, ботинки. Где мои ботинки? 10 минут спустя я вылетела из комнаты, оставив за собой рукотворный хаос, и с грохотом скатилась по лестнице. Поздоровалась миссис Билч, растерянно выглянувшая из гостиной, предупредила, чтобы не ждали к обеду, и выскочила вон. «А как же завтрак?» — донёсся брошенный вдогонку вопрос хозяйки дома. Я лишь отмахнулась. «Теперь уже не до завтраков». И лишь сев в экипаж к извозчику, пообещавшему домчать меня до мэрии за каких-то 15 минут, я поняла, что на самом деле очень проголодалась. А ведь за работой вряд ли у меня найдется время, чтобы бегать по городу в поисках приличного ресторана. Неужели придется ходить голодной до самого вечера? Ох. К счастью, решение нашлось там, где не ждали. Совершенно случайно я вспомнила о припрятанных в сумке пирожках. Румяные красавцы лежали там же, где я их оставила. На самом верху, завернутые в плотную темную бумагу. Я съела их, из-за нервов почти не чувствуя вкуса. Ощутила, как голод отступает. И успокоилась. Не так-то все и плохо. На самом деле я даже почти не опоздала. Дежурная, регистрирующая в журнале посетителей, сообщила, что мэр Билч приехал всего 10 минут назад и сейчас, скорее всего, у себя собирается обсудить с секретарем рабочее расписание на день. Отлично. Нужный кабинет отыскала так легко, будто всегда здесь работала. На секунду замешкавшись на пороге, я поправила прическу и платье и решительно открыла дверь в приемную. Да так и застыла, остановленная знакомым голосом. «Нет. При всем моем уважении к вам, мистер Билч, вынужден оспорить ваше решение. Нет». Категорическое «нет», прозвучавшее за приоткрытой дверью кабинета дяди Августа, показалось неприятно знакомым. Где-то я его уже слышала. Сердце заныло от дурного предчувствия. «Не будь столь категоричен», — ответил собеседнику дядя. «В мэрии всегда не хватает лишних рук, чтобы помочь с бумажной работой». «Но не тогда, когда речь идет о необученном специалисте. Вы же сами сказали, что она не работала ни дня, не закончила университет. И ей всего 20». «Когда эта молодость стала считаться недостатком?» — хохотнул мэр. «Что до остального, не сомневаюсь, что ты отлично справишься с обучением новой сотрудницы. Лучше любых университетов. Вы сами сказали, мэр Билч, что мэрия нуждается в дополнительных руках, а не в том, чтобы я тратил рабочее время на обучение вашей племянницы. Мой ответ — нет». В последнем явственно слышался намек, от которого щеки немедленно вспыхнули. «Да, я попала в мэрию по протекции родственника. Это стало бы очевидно любому, кто увидел бы нас рядом с дядей Августом, одинаково рыжих и остроносых. Но работать я собиралась по-настоящему. А этот мистер Нет вел себя так, будто меня повесили на его шею бесполезным балластом. Как же противно! И главное, совершенно безосновательно. Я так распереживалась, что не заметила, как открылась дверь, и в приемную вышли дядя Август и знакомый по вчерашним запретам сухощавый брюнет. При виде меня крылья тонкого носа дернулись, будто молодой человек увидел нечто неприятное. Мэржи, наоборот, обрадовался. «Магагэт!» Словно ни в чем не бывало, улыбнулся он, подзывая меня ближе. «А мы как раз говорили о тебе. Позволь представить Зака Фьюта, моего бессменного секретаря. Он расскажет тебе, что и как, и поможет подобрать подходящее занятие. Зак!» Дядя Август повернулся к брюнету, даже не потрудившемуся скрыть свое недовольство. «Это Магагэт Билч. С этого дня она моя вторая секретарша и твоя новая помощница». «Приятно познакомиться, Зак», — любезно произнесла я. Ничего приятного я не чувствовала. Даже наоборот. От кислого вида брюнета меня уже начинало немножечко мутить. Но я честно решила быть вежливой и хотя бы попытаться наладить нормальные отношения. Вдруг да окажется, что Зак только с виду такой мрачный, потому что съел что-нибудь не то и мучается от желудочных колик. А как его отпустят, так он сразу подобреет. «Ага, конечно. Мистер Фьют», — педантично поправил меня он. «И не Зак, а Закари». «Ой, ладно тебе, Зак!» Дядя Август добродушно усмехнулся. «Не смущай, Маргарет. У нас тут все по-простому, верно?» Ответа не последовало. Но по взгляду, которым одарил меня мистер Нет, было понятно, что просто мне на службе не будет. Ни единой секундочки. Дядя угрозы не заметил. Убедившись, что возражений у его подчиненных нет, он поотечески хлопнул секретаря промеж лопаток и покинул кабинет, пообещав вернуться не раньше обеда. Мы с Закари Фьютом остались вдвоем. Стоило мэру уйти, как мистер Фьют забыл о моем существовании. Устроившись за секретарским столом, он занялся разбором документов. Время от времени что-то выписывая в пухлую тетрадь и ни на секунду не прерывая кипучей деятельности. «Я занятой молодой человек», — читалось в каждом его движении. «У меня нет времени возиться с бесполезными протеже. Голову от бумаг поднять некогда». Шуршали листы, скрипело перо. Став напротив стола, я молча буравила секретаря взглядом, надеясь, что ему станет, если не стыдно, то хотя бы неуютно, и он, наконец, проявит к новой коллеге элементарную вежливость. Куда там? Вежливости мистера нет, по всей видимости, были вещами, абсолютно не сочетающимися. Невыносимый, тошнотворный тип. Моего поистине безграничного терпения хватило на четверть часа. Улучив секунду, когда мистер Фьют оторвался от заполнения бумаг, чтобы сложить листы ровной стопкой, я громко откашлялась. Раз, второй, третий. «Зак, простите!» «Закари!» Движение рук, постукивавших бумагами о столешницу, даже не замедлилось. «Закари!» — поправилась я, внутренне закипая. «Куда я могу сесть?» Неохотно подняв голову от бумаг, секретарь оглядел тесное помещение. На его лице явственно читалось желание указать мне на дверь. «Туда!» Наконец принял решение он, кивнув на небольшой столик, используемый в качестве подставки под цветочный горшок, вазочку с печеньем для посетителей и папки, не влезшие в объемный шкаф. «Нужно немного разобрать, но я уверен, эта работа вам по силам». «Что ж, начало положено». «А куда...» Окончание вопроса потерялось в скрипе ножек отодвигаемого стула. Закари Фьют поднялся, подхватывая со стола ровную стопку бумаг. «К сожалению, у меня срочное поручение мэра», — сухо проговорил он. «Поэтому в ближайшие полчаса вы сами по себе». И ушел. Ушел, как будто так и надо. Я с возмущением показала закрывающейся двери язык. Хам! К тому времени, как секретарь вновь вошел в приемную, я успела переставить катку с цветком на подоконник, немного освежив повядшие листья магии, и разобрать по алфавиту часть лежавших на моем новом рабочем месте папок, в качестве мелкой мести водрузив их на секретарский стол. Мистер Фьют сделал вид, что ничего не заметил. Сдвинув мешающую ему стопку на угол и таким образом отгородившись ей от меня как стеной, он вернулся к текущим обязанностям. Только и слышно было, как позвякивало перо, стряхиваемое окрай чернильницы, и тяжело стучала печать. О, я была уверена, что знаешь, что на ней написано. Нет. На все вопросы о том, что мне делать с оставшимися папками, показательно занятой секретарь отвечать отказывался. А если и соглашался, то делал это хоть и вежливо, но сухо и нехотя. Я как могла пыталась сдерживать раздражение, но с каждым разом это становилось все труднее. От кислого вида мистера Фьюта мне было уже физически плохо. Виски ныли, воздух казался жарким, а желудок сжимался от одной мысли, что за разъяснением по очередной бумажке нужно снова обращаться к заносчивому соседу по кабинету. Когда я поняла, что плохо мне отнюдь не из-за мистера Фьюта, было поздно. К горлу подступила тошнота, закружилась голова. Вцепившись в край стола, я умоляюще взглянула на секретаря и простонала, боясь разжать зубы. «Простите, Зак!» «Закари, мисс Билч!» — недовольно поправил он. «И я занят». «Но мне надо знать». «Я уже сказал, что очень занят». На глаза навернулись слезы, во рту стало кисло. «Но мне...» «Нет». «Но...» И тут мне окончательно подурнело. Не в силах сдержаться, я согнулась пополам, едва успев притянуть к себе корзину для бумаг. И на глазах у опешившего мистера «нет» меня вывернуло желчью и съеденными в сухомятку мясными пирожками миссис Бодлер. Ох, выпрямиться было больно. Поднять голову страшно. Я чувствовала на себе суровый взгляд мистера Фьюта и не могла найти силы заговорить со свидетелем моего сокрушительного позора. Мне потребовалось несколько глубоких вдохов, чтобы собраться с духом. «Простите». Решение оказалось так себе. Желудок, казалось, только и ждал, когда я снова открою рот, чтобы выплеснуть наружу все, что еще оставалось внутри. Закари Фьют молча наблюдал, как я кашляю, согнувшись над многострадальной мусорной корзиной. Казалось, к испорченной бумаге он испытывал больше сочувствия, чем ко мне. Я расстроенно шмыгнула носом. «Сейчас я уберу». «Не надо», — ответил секретарь сухо. Но я уже занесла дрожащие руки, собираясь использовать очищающее заклинание. Кажется, в таких случаях рекомендовалось применять именно его. «Не надо, мисс Билч», — повторил мистер Фьют, повысив голос. «Все хорошо, я...» «Справлюсь», — хотела закончить я. И, разумеется, не справилась. То ли я что-то напутала с магией, то ли сила в самый неудачный момент вышла из-под контроля, но вместо расщепления у меня получился поток ветра, который разбросал грязные бумаги по всему кабинету. Испуганно ойкнув, я села прямо на пол, расширившимися глазами оглядывая приемную. На лице Закари Фьюта застыло нечто среднее между ужасом и обреченным смирением. Оценив последствия сотворенной мною катастрофы, он тяжело вздохнул. «Вас что, в университете не учили, что нельзя использовать магию в таком состоянии?» Я виновато сжалась. «Нет, прости». Спазм в горле и подступившие к глазам слезы, как назло, спровоцировали еще один приступ, отправляя в мусорную корзину последние крохи надежды произвести достойное первое впечатление. Я всхлипнула. «Боже, как же стыдно! Снова я все испортила!» Журчание воды выдернуло меня из пучины отчаяния и жалости к себе. Я подняла взгляд и с удивлением увидела перед собой Закари Фьюта. В одной руке секретарь держал стакан с водой, а в другой — белоснежный платок. И то, и другое он, не говоря ни слова, протянул мне. И в этот момент двери приемной мэра распахнулись, пропуская внутрь дядю Августа. «Боже мой!» — только и смог проговорить он. «Что это у вас тут? Маггарет, дорогая, тебе плохо? Зак, как ты мог допустить такое?» «Мистер Фьюд тут ни при чем», — слабо проговорила я, увидев, как грозно нахмурились брови дяди. «Я сама...» Секретарь неопределенно хмыкнул. Похоже, он тоже не слишком понимал, в чем именно, по мнению мэра, могло заключаться его участие в доведении меня до столь плачевного состояния. Стараясь не наступать на разбросанные по всей приемной бумаги, дядя Август потянулся ко мне, прикоснувшись холодными пальцами к лбу. «Маггарет, да ты вся горишь!» — ужаснулся он. «Бхат меня убьет! Зак!» — повернулся он к секретарю. «Срочно вызови доктора Гранта! Скажи ему, что это вопрос жизни и смерти!» Мистер Фьюд повернулся к магографу. «Нет, нет», — услышала я привычные ответы. «Как вдруг, о чудо!» — раздалось невозможное. «Да», — «Спасибо. Ждем. Трубка повисла на рычаге. «Доктор Грант уже в пути. Будет здесь через четверть часа». Но мистер Билч уже успел изменить планы. «О, нет-нет, никаких докторов в Мэгии», — решительно заявил он с какой-то потаённой радостью в голосе. «Маргарет нужна удобная постель и полный покой. Не волнуйся, дорогая». Он помог мне подняться, поддержав под локти так, чтобы в случае чего не оказаться в зоне поражения. «Мы сейчас поедем домой. Все будет хорошо. Зак, на сегодня встречи придется отменить. Запиши жалобы, если в приемные часы появятся посетители. И возьми с моего стола две папки с материалами по новому оздоровительному центру. Я обещал лорду Тару посмотреть все к завтрашнему утру. Сделай выжимку и завези ко мне после работы». Выражение лица Закари Фьюта показывало все, что тот думал по поводу начальственных решений. Но вслух секретарь не сказал ни слова. Лишь потянулся к тетради и резкими росчерками вычеркнул несколько строк, выплеснув раздражение на бумагу, которая, как известно, могла стерпеть очень и очень многое. В отличие от меня. Почувствовав, что мне снова становится хуже, дядя Август засуетился, увлекая меня прочь из собственной приёмной. Лишь в дверях обернулся. «Ох, да, Зак, скажи доктору Гранту, чтобы ехал сразу ко мне домой». «Непременно», — скрипнул зубами секретарь. «Обязательно вызови уборщицу». «Разумеется. И не планируй никаких встреч на завтра. Друг Маргарет будет нуждаться в уходе». «Конечно. Если бы мне не было так плохо, я, пожалуй, посочувствовала бы Закари Фьюту. Но...» «Отравление», — заключил доктор, не слишком довольный тем, что ему пришлось сперва приехать в мэрию, а только потом отправиться к пациентке, совсем, как выяснилось, не умирающей. «Пищевое отравление. Что вы съели?» Я честно попыталась вспомнить, но в голове, как назло, крутились только унизительные моменты с корзины для бумаг, от которых хотелось провалиться сквозь перину, пол и подвал, спрятавшись где-нибудь на уровне Сент-Брукских канализаций. «Ничего», — слабо откликнулась я. «Кажется». Доктор недовольно нахмурился. «Голодовка вредна для растущего организма, в особенности женского. Что бы вы ни вычитали в этих ваших модных журналах, есть гораздо более здоровые способы сбросить вес. Но если хотите мое экспертное мнение, мисс, вы и без диет достаточно худая. Так что если продолжите в том же духе, к проблемам с желудком добавится головокружение, слабость и анемия. И в перспективе — неприятная и очень болезненная смерть». Я поморщилась. Предостережение звучало зловеще, пусть и не имело под собой оснований. «Дело в том, что я не пыталась похудеть, доктор Грант. Это явно что-то другое». Мужчина окинул меня странным и очень подозрительным взглядом. «Что ж, тогда, может быть, во избежание дальнейших догадок вам стоит сдать несколько анализов. В первую очередь кровь, но и остальное не менее важно. Попробую понять, что с вами. Только предупрежу сразу, это не самый быстрый процесс. Если ваша таинственная причина окажется чувствительна к срокам, драгоценное время может быть упущено». Намек доктора я не поняла. Зато мысль об упущенном времени таки пробудила нужные воспоминания суетливого утра. «Точно!» — торопливо воскликнула я. «Пирожки! Я съела 3 штуки, пока добиралась до ратуши. Купила вчера у вокзала». По лицу доктора было понятно, что он мне не поверил. А дядя Август, напротив, смотрел участливо и виновато. «Погости, Маргарет. Я давно говорил Заку, что надо взять под контроль уличную торговлю в Сент-Бруке». «Да нет». Я вспомнила, как активно он пытался отправить на санитарную комиссию пирожки говорливой старушки. «Он не виноват. Это я». «Какая же ты хорошая девочка», — умилился дядя. «Отзывчивая, добрая, защищаешь всех». «Не сомневаюсь», — неопределенно хмыкнул доктор. «Выздоравливайте, мисс Билч. Я оставлю вашей тете рецепт для аптекаря на случай, если вам снова станет дурно. Но все-таки советую не затягивать с анализами. Мало ли что». Бросив на меня многозначительный взгляд, доктор Грант ушел. Дядя Август последовал за ним. Я же осталась одна, страдать, думать об издевках судьбы и санитарных требованиях к пищевой продукции и бесконечно прокручивать в голове провальный первый день на новой работе. Мысль о том, какое лицо будет у мистера Фьюта, когда ему расскажут, что причиной катастрофы в его кабинете стала моя отзывчивость и доброта по отношению к миссис Болдлер, приводила в ужас. Но факт оставался фактом. Нужно было как-то загладить вину. Сразу же, как только мне станет лучше.